Глава 17. О пельменях и дактилоскопии. Не знаю, что там с туризмом, но плохая погода существовала точно. С утра зарядил снег с дождем, облепив влажными хлопьями окна, деревья, крыши, выступы на стенах и людей, которые осмелились в такую погоду выйти из дома. Взбрыки погоды не просто не согласовывались с моими планами, а рушили их самым злонамеренным образом. Салли порадовала горячим завтраком и огромным мешком продуктов. Оказывается, работники кухни тоже жаловали наши импровизированные концерты, так что походных запасов отсыпали со всей щедростью. Помимо запрошенного, они передали целый мешок засахаренных орехов и фруктов, жестяную коробку с пастилой, складной нож внушительных размеров и здоровенный пакет конфет. Угостив Салли, я разложила новоприобретённое на кровати. Горничная тем временем принесла отмытые и постиранные вещи, а также присовокупила одно простое платье. «Вы куда-то собираетесь?» Глаза девушки горели живым любопытством. «Нет, просто хочу быть готовой к разным поворотам судьбы. Мало ли что может понадобиться». Да и сестры Эда предупредили, что вещи лучше прятать, иначе до них может добраться Ангалая. «Это, конечно, да. Но если вы уйдете, то мы будем очень скучать по вашей музыке. У меня есть обязательства перед Ренаром, Салли, поэтому надолго я не уйду в любом случае. Шеритон упоминал какую-то прогулку в горах, вот к ней я и готовлюсь», — осторожно пояснила я. Сильно доверять горничной я боялась, хоть и привязалась к ней всей душой. «Салли. Замечательная девушка, но сболтнуть лишнее может запросто. Если вы собираетесь в горы, то, конечно, я тогда тоже буду готовиться. Одно-то вас вряд ли отправят. Ты считаешь? Мне показалось, что намерения Шеритона были другими. А все-таки я соберу сумку. Вреда не будет». Продолжала она стоять на своем. Выйдя из комнаты, я обнаружила охрану в виде шаля, но ни поздороваться, ни как-то отмечать его присутствие желания не возникло. «Алина, мне очень жаль, что так сложилось». Начал было Хашаль, но я просто прошла мимо, проигнорировав его слова. Он, видимо, понял намек и держался на расстоянии. «А о чем разговаривать? Он мне не друг и не товарищ. Я обманулась, считая иначе. Говорить нам больше было не о чем». Дальнейшее утро я провела в библиотеке, продолжая осваивать высшую речь. Нужно сказать, что Альтен Тавредий объяснял очень доступно. Я выучила все буквы, и в хаосе загогулик, наконец, удалось выделить слоги. Всего букв было 40, остальные 48 — устойчивые слоги и буквосочетания. Практикуясь по возможности, я уже приобрела небольшой словарный запас. По крайней мере, могла сказать, кто я такая и что мне требуется. Те, кто говорят, что после изучения одного иностранного языка другие учить гораздо легче, явно не имели дел с аристократическим карастели. Ни гораздо, ни легче, ни просто, даже посильно не было. Было сложно. Особенно тяжело давалось обучение из-за того, что никто ничего не объяснял и объяснять не собирался. Библиотекарь мог позаниматься со мной от силы полчаса, а затем возвращался к своим древним фолиантам. Он обновлял каталог дворцовой библиотеки, и я, в свою очередь, тоже помогала ему по мере сил, чтобы не казаться совсем уж неблагодарной. Времени до обеда оставалось еще порядочно. Голова уже трещала от старательно запихнутой в нее информации, скромно намекая, что для излишков знаний она не предназначена — и с трудом удерживает в себе три закона Ньютона и таблицу умножения. Так сказать, уже работает на пределе возможностей. Не сумев абстрагироваться от организма, я пошла на банальный подкуп. В качестве компенсации потраченных усилий предложила конфетки и ранний обед. Но мой организм не ведет переговоры с террористами, поэтому захотел странного — пельмени и тархуна. Если учесть, что тархун я последний раз пила в глубоком детстве — желание было внезапным и нелогичным. В детстве Ленка рассказала мне историю про то, как одна девочка пила много фанты и стала оранжевой. Также сестра не уставала повторять, что чихнуть можно только 100 раз, а потом обязательно умрешь. Поэтому, будучи ребенком, я не пила цветные напитки и старалась не чихать. Доверчивой же осталась до сих пор, иначе как еще я бы тут оказалась? А вообще, у меня стресс. И когда у меня стресс, то я что? Ем. А где еда? На кухне. Туда мы с организмом и отправились. Я — делать пельмени, а он — их есть. Кухня встретила смесью запахов и звуков. Звенела посуда. Переговаривались повара. Постукивали о разделочные доски ножи. «Солнечного дня!» Я отловила куда-то спешащую девушку с ковшиком в руке. «Скажите, пожалуйста, а где я могла бы что-то приготовить самостоятельно, чтобы никому не помешать?» «Ой, а чего это вы готовить-то будете?» — испугалась она. «Хочется?» — пожала плечами я. «Голодная? Так я скажу мастеру Хориту, пущай вас покормит. Я бы хотела приготовить что-то из привычного мне». «Ой, ну обождите тут-то, я мастеру Хориту скажу, пущай он сам разбирается». Девушка заправила под платок выбившуюся прядь волос и скрылась в звенящих недрах кухни. Оставшись в одиночестве, я осмотрелась. Кухня до странности походила на земную, ресторанную. Такие же металлические столы и стеллажи. Разве что не хватает огромных холодильников и фритерницы. «Госпожа певица!» — обрадовался мне дородный мужчина в темном поварском халате и колпаке. На груди у него... Орденами сияли брызги чего-то светлого. Одна щека была немного измазана бордовой мукой. Сразу видно — серьезный человек и хороший специалист. Из-под кустистых бровей смотрели с прищуром черные глаза. «Здравствуйте. Я хотела бы приготовить одно блюдо. Скажите, где можно так встать, чтобы никому не мешать?» «Да разве вы можете помешать?» Громогласно воскликнул он и пошевелил выдающимися бровями. «Со всем нашим удовольствием!» «Вот сюда проходите. Сейчас устроим все в лучшем виде. Алька, поди сюда. Принеси все, что попросит госпожа певица». Окликнул он молодого парнишку, взбившимся на бок поварском колпаке. «Как прикажете, мастер Хорит?» Закивал тот и вперил в меня полный любопытства взор. Где-то за моей спиной маячил хашаль, но его я не удостаивала даже взглядом. Напротив, сосредоточилась на новых лицах. «Мне понадобится мясо. Можно с жирком. Разделочная доска, ножи, мука, вода, лук». Я загибала пальцы, перечисляя, а Алька разгибал свои, запоминая. Вскоре он вернулся и начал выкладывать на стол все необходимое. Стоило приняться за дело, как меня тут же окружили любопытствующие повара и поварята. Сам мастер Хорит стоял рядом и внимательно смотрел. Естественно, под чужим взглядом тесто я испортила, да и мука оказалась непривычно клейкой, но со второй попытки все удалось. Раскатав тесто, я показала, как делать кружки стаканом. К моей радости подошла Карелла и принялась помогать. В итоге пельмени мы налепили на целую армию. Всем хотелось попробовать. Получилось очень вкусно. Даже Батен Марон оценил и угостился. Шалю тоже выдали порцию, но я за его реакцией не следила, демонстративно отвернувшись. Мой рецепт взяли на вооружение, а я клятвенно пообещала научить местных кулинаров готовить все известные мне блюда. Тонкие блинчики, голубцы, фаршированный перец, салат оливье и верх моего кулинарного таланта — шарлотку с кислыми яблоками. Дело оставалось за малым — найти в карастеле перцы, горошек, яблоки и все остальное. Единственное, непривычным был цвет муки. Бордовые пельмени смотрелись экстравагантно и, не побоюсь этого слова, артхаусно. Знать бы, что придется удивлять дворцовую публику, я бы чему-нибудь еще научилась. При наличии в доме трех женщин вопрос отсутствия кулинарных изысков не стоял. Стоял вопрос, кто починит выключатель и поменяет смеситель. Чаще всего ели вкусно, но без света и под аккомпанемент капающей из крана воды. За всей этой готовкой обед в итоге получился скорее поздний, чем ранний. Вернувшись в комнату, я засела за зеленый блокнот с песнями. Очередь дошла до типичных кабацких хитов, включая Лепса, Розенбаума, Круга и всех прочих горячо ценимых провинциальной публикой исполнителей. Я такое не любила, но пела, потому что я не звезда шоу-биза, а ресторанная певичка, которая исполняла Шуфутинского не только 3 сентября, а почти каждое воскресенье. Меня прервал деликатный стук в дверь. «Алина, солнечного дня. Я пришел тебя проведать». Раскрасневшийся Синай пах зимней прохладой. Ну и погодка. Сначала снег, потом дождь, а сейчас, ближе к вечеру, мороз силу набирает. быть завтра гололёду, а значит, переломом. Здравствуй, Син, проходи. Я себя уже хорошо чувствую. Думаю, что больше нет смысла меня проверять. Лекарь положил мне руку на запястье и внимательно посмотрел в глаза. По телу разлилось привычное тепло, и под кожей запульсировала целительская магия. Син остался доволен осмотром, расслабленно кивнул и налил себе воды из графина, поднёс стакан к лицу и замер, потом принюхался и резко повернулся ко мне. «Ты пила отсюда?» «Нет, я в зимнее время предпочитаю чай, а холодная вода не прельщает, так что я этим графином как-то даже не интересовалась. Стоит и стоит». «Хорошо, вода отравлена, я сообщу Шеритону». Не выпуская стакана из рук, Синай вышел из гостиной и закрыл за собой дверь, а я осталась сидеть на диване. Поджала под себя ноги и невидящим взглядом уставилась в стену. Это уже второе покушение, если не считать ласкового привета, который я словила от молота правды. Спустя минут 20 комната наполнилась людьми. Кого-то я уже знала, кого-то видела впервые. Особенно выделялся высокий лысый мужчина в возрасте с рваным шрамом от виска до подбородка. Они с Шалем обшаривали комнату и уже несколько раз трогали графин. «А что, отпечатки пальцев вы снимать не планируете?» Шаль резко обернулся, но я сегодня предпочитала общаться с лысыми дядьками. Вот такое у меня было лысидядичное настроение. «Что ты имеешь в виду?» — спросил мой охранник. Заговорила я, глядя в глаза исключительно его напарнику. «Извините, мы не представлены. Я Алина Шиманская, по трагическому стечению обстоятельств невеста Иринара Торманса». «Наслышан. Альтен Ташер Каравьес. Служба обеспечения безопасности». «Вот уже не думаю». «Что, простите?» «Не думаю, что у вас служба». «Так, службочка. Это второе покушение на меня за неделю. Как-то у вас не слишком безопасно. Не находите?» Не удержалась я от ехидного замечания. Шрам на щеке лысого дядьки порозовел, а я мило улыбнулась. «Конечно, трепать нервы незнакомому человеку не очень вежливо, но кто-то же должен ответить за творящееся тут безобразие». «Мы делаем всё возможное». «Да, не густо у вас с возможностями. Что ж, тогда я вам подскажу ещё один способ ловли преступников. Видите ли, у каждого человека есть нечто уникальное. Это отпечатки пальцев. Рисунок на подушечках индивидуален и никогда не повторяется. Смотрите, это папиллярные линии». Показала я ему на своих пальцах. «Видите, как они у нас с вами отличаются? У всех присутствующих в комнате они будут разными. Готова с вами поспорить об этом. Если на графине остались отпечатки, то можно было бы их сравнить с отпечатками подозреваемых». Я взяла с подноса чистый стакан и смачно отпечатала на нём след от большого пальца. Затем показала его Альтену Ташеру и остальным присутствующим. «Неужели у всех отпечатки разные?» — изумился лысый безопасник. «Да, в моём мире есть наука об этом — дактилоскопия. Для доказательства вины преступников следователи собирают сведения и улики. Отпечатки пальцев — одна из важнейших, потому что их практически нереально подделать и довольно легко обнаружить. Если не на графине и стакане, то на подносе, тумбочке, ручке двери». «Допустим, мы нашли отпечатки, но графин могли трогать разные люди, а вот кто подмешал яд, мог его и не касаться», — задумчиво ответил Каравьес, разглядывая след на стакане. «Это так, но, по крайней мере, можно узнать, кто брался за кувшин. У нас в мире нет магии, поэтому мы используем науку. Вот, смотрите, рисунок может быть петлевой, дуговой или завитковый». Причём на разных пальцах у нас с вами разные рисунки. Если преступник зачистил магические следы или не обладает магией, то предполагаю, что его можно вычислить и с помощью отпечатков пальцев. Но как потом найти нужный среди сотен других? Собирайте отпечатки у всех, а дальше делите их по признакам. Каждый уникален. Петли могут быть замкнутые, половинчатые, параллельные или встречные. Также может быть арка, как у вас, или круговой рисунок — как у меня на указательном пальце. Причём... Смотрите, на одном петля, а на втором — замкнутый кружок. Петли бывают радиальные, ориентированные наружу, в сторону большого пальца, и ульнарные, направленные в сторону мизинца. Вот видите, у меня почти везде ульнарные петли, кроме двух пальцев. А эти рисунки не меняются? Нет, они от младенчества до старости остаются одинаковыми. По крайней мере, в моем мире так. Мужчины в комнате все как один рассматривали свои пальцы. Некоторые сравнивали друг с другом и находили различия. Да, это очень увлекательно. Я в свое время не один час потратила на изучение дерматоглифики. Графин, конечно, уже залапали до невозможности, а вот на подносе были четкие отпечатки, и принадлежали они, как выяснилось, Салли. Допрос с магией показал, что горничная невиновна, в чем лично я не сомневалась. Первое покушение прошло скомканно. Я не смогла в полной мере осознать, что кто-то пытался меня убить, что я могла погибнуть, а мир вокруг продолжил бы свое существование. А сейчас времени хватило на то, чтобы проникнуться. Сидя на диване с поджатыми ногами, я размышляла о реальности этого мира. Действительно ли он существует, или это плод моей больной фантазии? Что если я лежу где-нибудь в уютном помещении на 6 коек, связанная и пускающая слюни, а моя соседка по палате смотрит мультики с покрывала? Иринар так и не появился, а мне жутко хотелось сказать ему что-нибудь обидное. Видимо, он это чувствовал и избегал меня. Или просто исполнял мое требование оставить меня в покое и не показываться на глаза. Зато он прислал двух охранников-мордоворотов, которые теперь подпирали стену на выходе из моих покоев. В итоге ужинала я с Сарлемом, Итаном и Тамилой. Рядом с влюбленными парами я всегда чувствовала себя несколько неловко, то ли вторгающейся в их личное пространство, то ли не имеющей своего. С одной стороны, наблюдать за чужими чувствами было сладко и щемяще интересно. С другой, приходилось одергивать себя, чтобы не думать, будет ли на меня кто-нибудь смотреть с таким же обожанием, как Итан на Тамилу. Сарлем чувствовал себя вполне комфортно, но, возможно, просто хорошо контролировал свои эмоции. Он показал себя отменным игроком в мафию, с одинаковой спокойной флегматичностью, убивая других и вычисляя убийц. «Господин Сарлем, сколько вам лет?» 57. «Наверное, я никогда не привыкну к такой огромной разнице в том, как человек выглядит и сколько ему лет. В моем мире все гораздо однозначнее». «Со временем у вас получится чувствовать возраст собеседника, ведь его выдают не только морщины, но и глаза, реакции, рассуждения». «Вам нравится во дворце?» «Не особо, госпожа Алина. В отличие от Итана, я пока не нашел весомых плюсов в нашем здесь пребывании». Он улыбнулся и качнул головой в сторону Тамилы. «Кроме того, нервирует обстановка. Предпочитаю видимых противников, а все эти заговоры и интриги действуют мне на нервы». «В этом я вас прекрасно понимаю, но вы хотя бы смыслите в ситуации и можете постоять за себя. Я же словно плыву по течению, и складывается ощущение, что это ненадолго. Неужели император не в состоянии навести порядок в собственном дворце?» «Вполне в состоянии, но на это требуется время. Не верите в него?» «Он что, бог, чтобы я в него верила?» — хмыкнула я. Мой собеседник снова улыбнулся. «К счастью, нет. У богов, как правило, очень специфическое чувство юмора». «Убийственная ирония божественного провидения?» «Именно так, госпожа Алина. Не завидую людям, которые попали под их пристальное внимание». «Разве плохо быть любимчиком богов?» — удивилась я. «Если вы предпочитаете быть фишкой в чужой партии, где следующий ход уже предопределен, а ваша гибель — лишь шаг на пути к чужой победе, то неплохо. Большинство людей фишки играют по чужим правилам». Пожала плечами я. «Вы поэтому любите эти игры? Это для вас жизнь по понятным правилам?» «Нет, игры мне нравятся по другой причине, а предложила я их вам для того, чтобы иметь компанию. Человек — существо социальное, и я не исключение». «Мне понравилась наша прошлая игра. Сегодня мы продолжим?» «Да, сегодня будем играть в убийцу». Я заговорщически подмигнула Сарлему. Когда ужин подошел к концу, мы переместились в гостиную, которую я про себя уже называла игровой. Несмотря на попытки предложить другую игру, большинство приняло решение остановиться на мафии. Сегодня к нам присоединился Эддар, и даже в игре он оставался миротворцем. Мафиози ему быть не выпало, но он с упоением занимался вычислением противников. Вечер пролетел быстро и приятно. Так, словно никаких ядов в графинах в моей комнате не было. А я приняла окончательное решение слинять из этого гостеприимнейшего места на пару месяцев. Случайные опасности путешествия оказались более приемлемыми, чем планомерные покушения. Кроме того, интересно посмотреть страну, пообщаться с обычными людьми. К вечеру я уже знала, что не буду ждать похода в горы или другого запланированного Шеритоном мероприятия. Пусть сам альпинизмом занимается. Говорят, что горный воздух полезен для пожилых, а он уже давно перешел в категорию пережилых. Завтра схожу в город, зачарую вещи, куплю карту и решу, куда и как хочу попасть. С наслаждением, посидев в горячей ванной перед сном, засыпала с четким планом на предстоящий день.